Глава 7. Государственное управление при императрице Елисавете Петровне. Сенат, его деятельность для водворения порядка в империи, ревизии, губернаторы, окраины, Южная Русь, переселение сербов в российские владения, крепостное право в России, побеги, крестьянские бунты и волнения, разбои, тайная канцелярия, управление городов, благочиние, пожары, войско. В управлении государством с воцарением Елисаветы Петровны не стало уже кабинета высшей власти, посредствующей между высочайшую особою и сенатом. Но около государыни всегда были близкие люди, чаще других видевшие и слышавшие ее, а потому имевшие большую власть пред другими. И хотя кабинет по форме был уничтожен, но в сущности он продолжал быть при государыне, не имея, впрочем, прежнего названия. В первые годы своего царствования императрица сама часто посещала сенат и обращала внимание на дела. Но год от году такие посещения становились реже, и мало-помалу императрица стала утомляться, так что, исключая близких людей, редко кто удостаивался ее видеть. Одной из первых обязанностей восстановленного в своей силе Сената было пересмотреть все до того бывшие указы и отменить из них те, которые признаются противными государственной пользе. Итак, с первых дней царствования Елисаветы Петровны Сенат получил как бы власть законодательную. Высочайшая особа составляла главу этого законодательного органа. Государыня была тогда для всех доступна. В январе 1742 года всем и каждому было дозволено подавать лично государыне челобитные. И для этого назначался определенный в неделю день. Но это продолжалось недолго. И 28 числа мая того же года указано было подавать челобитные не иначе, как в соответственное присутственное место. Сенат имел, кроме того, высшую судебную власть. Никто без утверждения Сената не мог быть приговорен к политической смерти. До 1753 года, хотя смертной казни и не было, но преступникам, осужденным на политическую смерть, отсекали правую руку, а с вышеприведенного года ограничили наказание кнутом и рванием ноздрей. В это же время последовало облегчение для женского пола. Жен преступников не преневоливали идти с мужьями в ссылку. Им дозволяли жить в своих приданных имениях и домах, либо выделяли им на содержание часть мужнего движимого имущества. А в 1757 году женщины, приговоренные к телесному наказанию, освобождались от рвания ноздрей и наложения клейм. Бывшая при Анне Ивановне доимочная канцелярия возбудила к себе всеобщую ненависть. И ввиду этого была уничтожена тотчас по вступлении на престол Елисаветы Петровны. Но недоимки от этого не уменьшились, а в сентябре следующего года возросли в государстве до 5 миллионов. Тогда Сенат для искоренения беспорядков подал в доклад проект через каждые 15 лет возобновлять ревизию. Эту меру думали пресечь повсеместные побеги и пристанодержательство беглых, а также облегчить судьбу помещиков, которые часто за недоимки содержались под караулом. Государыня утвердила поданный проект только в следующем году. И тогда уже было указано всем разночинцам и боярским людям, находящимся в отлучке, явиться к своим местам к 1 июня 1744 года для записки в ревизию. Для производства ревизии посылались по губерниям генералы со штаб- и обер-офицерами, которые прежде всего должны были собрать сказки, а потом на них же возлагалась обязанность ездить самим для поверки беглых и отсылки живущих у чужих помещиков к своим законным владельцам. У помещиков безземельных оставляли их крепостных, но обязывали платить за них подати. Малороссияне, если оказывались у помещиков записанными в крепостных, получали все без изъятия полную свободу. Неслужащих лиц духовного звания, незаконнорожденных и вольноотпущенных, если окажутся годными в солдаты, велено отсылать в военную коллегию, иначе записывать в посады или цехи, либо же, по их желанию, за помещиками. Прежних служб служилых людей, однодворцев, рейтор, копейщиков, затинщиков, пушкарей, переписать особо и отвозить на украинскую линию. Из этого видно, что ревизия имела последствием большое перемещение народа с места на место. Высший класс, шляхетство, подушный оклад не включалось, но для порядка велено было и его переписать, а несовершеннолетних отсылать в столицу на смотр. Поступившие в оклад по ревизии крестьяне платили подати различно, смотря по ведомствам. Но в 1760 году указ 12 октября сравняли черносошных, впоследствии казенных, с дворцовыми и синодальными, прибавя к прежнему 4-гривенному окладу еще 60 копеек, и ввели общий для всех рублевый оклад. Под властью сената в губерниях управляли губернаторы, жившие в губернских городах. В 1749 году указано строить им за казенный счет дома о 8 покоях с хозяйственными пристройками и, кроме того, губернскую канцелярию с конторою для сбора подушных. В провинциях, на которые делились губернии, правили воеводы. Для них также строились в провинциальных городах дома о 5 покоях с хозяйственными пристройками и, кроме того, дом для провинциальной канцелярии. В 1744 году, указ 14 января, учреждены две новые губернии. Финляндская, из завоеванных от Швеции земель, и Оренбургская, которая делилась на провинции, Исетскую, Уфимскую и Зауральскую землю башкиров. Оренбургская губерния заселена была в большинстве инородцами мусульманской веры. Русские, считая и малороссиян, которых приглашали тогда по охоте селиться, составляли меньшинство. Туземцы, хотя были почти одной веры между собою, но различны по языку. Тут были мещеряки, татары, каракалпаки, черемисы, чуваши, мордва, ватяки, башкирцы. Число последних простиралось до 106 176 человек. Кроме них, по временам из-за Яика прикочевывали Киргизской Саки, и сверх того поселялись там преимущественно с торговыми целями хивинцы, бухарцы, ташкентцы, туркмены, персияне и арабы в небольшом размере. А русские вообще не ладили с некрещенным населением края. Давнее стремление распространить христианство делалось таким неумелым и притом таким нехристианским способом, что возбудило повсюду ненависть к русским. В Оренбургском крае, управляемом тогда Неплюевым, явился между башкирцами некто Батырша, фанатик мусульманства и ожесточенный ненавистник всего христианства. Это был человек умный, с железную волею, с неутомимой деятельностью, обладавший врожденную способностью увлекать за собой толпы. Странствуя по башкирской земле, он успел поднять через мусульманских духовных массу своих единоверцев и возбудить к восстанию. Губернатор сначала думал укротить башкирцев суровыми, жестокими мерами, но только озлобил их более. Всякого попадавшегося в их руки русского они изрубливали в куски. Неплюев прибегнул тогда к такой мере. Зная о том, что киргиз-кайсаки, хотя и единоверцы башкирцам, но издавна враги между собою, он вооружил киргиз-кайсаков и настроил их перебить бежавших к ним башкирцев. Таким образом, погибло от киргизов, как сказывают, до 50 тысяч человек. Потом Неплюев уговаривал башкирцев мстить киргизам. Неплюев писал, что это событие надолго положит вражду между этими народами и облегчит Россию. Батырша после долгих странствований и разных покушений сам отправился в Петербург объясняться за свой народ в тайной канцелярии. Его посадили в Шлиссельбургскую крепость. И там он погиб во время покушения убежать оттуда, успев даже убить одного из своих сторожей. К малороссийскому народу правительство Елисаветы Петровны относилось особенно милостиво. И это следует приписать влиянию Алексея Разумовского. Сложены были с малороссийского народа все недоимки в войсковую казну, в числе 300 тысяч. Отпущены были по домам казаки, наряжаемые на посты по украинской линии. А в Запорожье стали отпускать денежные и хлебные жалования, как делалось в старину. В слободских полках уволили малороссиян от посылки в Бахмут на соляные работы и от всякой рядовой службы, кроме поставки конных казаков в числе 5000. Все таможни, мосты и перевозы отдавались им на откуп без перекупки. Упразднялась бывшая канцелярия над слободскими полками. Возвращался свободный суд полковым канцеляриям, а над бывшую комиссию о слободских полках, возбудившую недовольство малороссиян, назначено строгое следствие. Всем малороссийским посполитым людям дозволялось переселяться куда хотят. От этого в слободских полках много казаков и подсоседков, а еще более посполитых, стало двигаться к востоку на переселение. И Ахтырский полк чуть не обезлюдил. Желающим уехать за границу для собственного образования малороссиянам велено было из иностранной коллегии выдавать беспрепятственно паспорты. Самым наглядным изменением порядка в Малоруссии было возобновление гетманства. Указ об этом дан был в 1747 году, но выбор гетмана по всем давним правам совершился не ранее января 1750 года. Собственно говоря, это был вольный выбор только по форме. Казаки были довольны, что у них восстанавливается старинный образ правления. Но выбирать им довелось того, кого им сверху указывали – Кирилла Разумовского, брата Алексея. Казаки утешали себя, по крайней мере, тем, что с таким гетманом будут иметь защиту и покровительство перед царским престолом, так как все знали о чрезвычайной силе брата Кириллова и о его сердечной привязанности к родине и любви ко всем землякам. В следующих затем годах в Южной России произошло важное событие переселения туда сербов. Служивший в австрийской службе полковник Хорват Откуркич от имени своих соплеменников просил дозволения сербам вступить в русскую службу и для этого получить выгодные для поселения земли. Хорват сначала обещал набрать из сербов два полка, один в 1000 человек, конный гусарский, другой в 2000 человек, пехотный пандурский. А потом, прибывший в Киев с 218 офицерами и их семьями, четыре полка, обещая служить с той земли, какая сербам пожалуется для водворения. Он не просил для своих сербов никаких особых привилегий, кроме свободной торговли внутри всей России и свободных поездок для торговых целей в Польшу, Крым и в Молдавию. Им отвели землю для водворения от фортеции Каменки вдоль польской границы, а с другой стороны вдоль владений Запорожской сечи, до границ татарских и турецких. Генерал-майору Глебову поручено было водворить там сербов и построить в крае, который с тех пор будет называться Новую Сербию, крепость Святой Елисаветы, нынешний Елисаветград. Новопоселенные сербы составляли полки, из которых каждый делился на 20 рот и подчинялись военной коллегии. В 1753 году по следам Хорвата явились в Россию полковники Шевич и Деприрадович с иными сербами, и они получили для поселения край между Бахмутом и Луганью. Шевич был уже знаком русским. Он оказал услуги Петру I при Пруте и теперь легко приобрел милостивое внимание царствовавшей в России дочери Петра. Сначала в отведенном для сербов крае не было никого, кроме природных сербов. Но в 1761 году указ 14 августа дозволено было в Новой Сербии водворяться малороссиянам из польских пределов и волохам, прибывающим из Молдавии, и приписываться к крепости Елисаветы под именем казаков. Но при этом было оговорено, что малороссиянам из русского государства там селиться не дозволялось. В церковном отношении поселенцы Новой Сербии причислены были к Переславской епархии. В Малороссии правительство энергически не допускало крепостного права и даже устраняло то, что могло вести к нему. Но в Великой России крепостничество укоренилось вполне, и правительственные распоряжения систематически клонились исключительно к пользам дворянского сословия. Так допускались случаи, когда закон обращал в крепостного человека легально свободного. Если вольноотпущенный поступал кому-нибудь в услужение, то, по желанию последнего, мог быть обращен в его крепостные. У правительства была мысль чтобы никто не уклонялся от взноса подушных денег. И крепостное право признавалось лучшим к тому способом. От этого у дворян, не имеющих никакой недвижимой собственности, оставляли поступавших к ним каким бы то ни было способом крепостных людей, лишь бы владельцы обязались платить за них подушное. Но владение крепостными составляло исключительную привилегию только дворянского сословия. И в 1746 году издан был указ, по которому следовало всех записанных за лицами недворянского сословия крепостных людей отобрать и отдать помещикам из дворян, если пожелают их принять и платить за них подушное. Дворяне, следовательно, имели возможность совершенно без всяких расходов приобретать крепостных людей даже целыми деревнями и селами. Злоупотребление этим способом приобретения ощутительно оказалось в Сибири. Там губернаторы записывали в дворяне разночинцев всякого рода. Но как ни старалось правительство оставить исключительно за дворянами крепостное право, его старания и усилия встречали противодействие в жизни и привычках общества. После строгого запрещения лицам недворянского звания владеть людьми, в 1749 году Сенат дознался, что многие посадские, лишенные своих крепостных, которыми владели неправильно, прибегнули к такой проделке. Продали своих крепостных дворянам, а потом на этих самых крепостных людей побрали от дворян закладные письма. Сенат подтвердил запрещение, а заложенных посадским крестьян признал государственными. Но и в этот раз не установилось ничего прочного. В 1758 году оказалось, что многие недворяне, произведенные в обер-офицерские чины протоколисты, регистраторы, бухгалтеры, актурариусы, не получа дворянского достоинства, владеют населенными имениями. Опять последовал указ продать незаконно владеемых в течение полугода, а вперед никаким приказным служителям, не имеющим дворянского звания, не владеть крепостными людьми под страхом конфискации. Были, однако, примеры, когда сама власть отступала от общего правила. Например, в 1746 году указ 11 сентября на основании прежних старинных царских грамот дозволено было смоленским мещанам держать крепостных, а в 1751 году также на основании старинных жалованных грамот дозволили устюжским купцам владеть землями с содержанием живущих на этих землях половников.